Глава 133. Солнце сегодня появлялось редко, и как только проснулся, старик Вилл начал патрулировать деревню. Деревня расположена в холмистой местности, в нескольких милях к западу от города Шиву. Горы здесь мягкие, три невысоких холма окружают среднего размера пустошь в центре. У подножия и на склонах этих холмов более 20 домов, заселенных арендаторами лорда и частью свободных фермеров. Деревня называется Саньцу. В длинных и узких горах мыса Марсели такое плодородное землище, большая редкость, самое плодородное землевладение в этой маленькой пустоши принадлежит семье Масай. Последний кукурузный посев в конце лета, перед тем как Стэннис призвал вассалов, приближается к сезону уборки. Непрерывные осенние дожди могут испортить кукурузу, которая не успеет быть собранной вовремя. Старик Вейер должен был убедиться, что оставшаяся кукуруза была как можно быстрее помещена в амбар в ответ на зов драконьего короля. В заброшенных горных районах были спешно посажены сеянцы картофеля и лука. Возможно, они бы испортились под непрерывными осенними дождями. Он должен был это подтвердить. Он думал про себя, что осень дождливая, так что, возможно, вместо того, чтобы сажать картофель и лук в горных районах, которые были заброшены некоторое время, лучше было бы посадить какие-нибудь осенние дождеустойчивые овощи или трав. В деревне недостаточно рабочей силы, так что, возможно, не стоит торопиться с посадкой. Однако управляющий хозяйством семьи Марсели настаивает на том, чтобы деревни под его контролем использовали заброшенные земли для осенней посадки. Как управляющий деревни семьи Марсели, старик Вилл должен был делать то, что хочет лорд, как и большинство маленьких деревень в земельном владении лорда недалеко от замка. Саньцу не имеет деревенского старосты, только вилла, управляющего деревней. Он должен был присматривать за полями для лорда, обеспечивать урожай, поддерживать и ремонтировать мельницы и амбары. Он также был арендатором лорда и иногда выполнял роль сборщика налогов. Собирая налоги с свободных фермеров в деревне, он встретил семью арендаторов на дороге, женщину средних лет с глубоко загорелой кожей и двух подростков. Старик Вилл подумал, что они собираются собирать кукурузу. Неожиданно она подошла к нему. «Управляющий старик Вилл, мой муж вчера ушел в лес за дровами и не вернулся. Вчера два ребенка попросили дочь охотника с востока деревни пойти в лес искать его, но они его не нашли». Женщина, волнуясь, обратилась к старику Виллу. «Прошла вся ночь, и он до сих пор не вернулся. Не могли бы вы попросить кого-нибудь помочь пойти в горы и поискать? Что, что случилось? Вы весь день не вернулись?» Старик Вилл вспомнил о Джои, ее муже. Их обветшавший дом имел несущую колонну, которая годами разрушалась под дождем. Непрерывные осенние дожди несколькими днями ранее, наконец, сломали эту колонну. Колонна упала, но, к счастью, это был соломенный дом, поэтому не было случая, когда крыша раздавила кого-то, но половина дома обрушилась и нуждалась в ремонте, поэтому мужчины семьи обратились к Виллу, чтобы разрезать сосну с лесных земель лорда для ремонта дома. Горы, реки, озера, леса и пустоши в земельном владении, за исключением земель, принадлежащих фермерам, все принадлежат лорду. Поэтому спиливание сосны в лесу требует одобрения управляющего деревни лорда. Лицо женщины было наполнено тревогой, и двое детей также были напряжены и растеряны. Взрослый мужчина в семье фермера был в основном костяком семьи. Если что-то случится, вся семья может развалиться. Старик Вилл осознал серьезность ситуации. «Тогда чего вы ждете? Пойдемте быстрее и найдем кого-нибудь вместе со мной». Я сказал ему рубить в сосновом лесу за деревней. «Куда еще он мог пойти?» — женщина ответила, волнуясь. «Я не знаю, он не сказал. Он взял топор у вас рано утром вчера и ушел. В конце концов, старик Вилл был управляющим деревни, поэтому он быстро повел семью фермера, чтобы найти дом Ориона в восточной части деревни. Он всегда ходил в горы искать людей, и Орион всегда был более полезен, чем обычные жители деревни. В этой деревне всего около 20 домов, но ни один из них не расположен рядом друг с другом. Они разбросаны по склонам трех невысоких холмов. Старик Вилл провел семью фермера через ровные поля, прежде чем прибыть к дому Ориона на краю деревни на востоке. В это время старик Вилл мог видеть только дочь Ориона, сушащую кукурузу. Старик Вилл спешно спросил: «Мо Соня, твой дедушка не здесь?» «Дедушка Вилл, мой дедушка и брат ушли на охоту в горы. Они там уже 3 дня. Они сказали, что на этот раз будут дольше. Дедушка нашел стадо оленей. Девочка охотника была 12 или 13 лет и была меньше обычного. Ее лицо немного покраснело. Она, казалось, думала, что сказала что-то не так, и поспешно объяснила. Это не стадо оленей в пределах земельного владения лорда. Оно было найдено в незанятой пустоши глубоко в горах. Я знаю, на что способен твой дедушка. О, нет, старик Вилл организовал свои мысли. Ты и эти два ребенка пошли искать их отца вчера? Да, я не смогла его найти. Стало темнеть, поэтому мы вернулись. Девочка спросила, почему дядя Джои вчера не вернулся? Нет, сказал старик Вилл, ой, ничего не случилось. Ну, Мо, ты веди этих двух малышей к моей дому, найди маму Уэсса, Чарли и скажи ей, чтобы она пошла к лорду и сказала, что в деревне пропал житель. Старик Вилл передал свою семью по наследству, его имя было от его дедушки, его отец был назван Уилсоном, и у него был сын по имени Уилсон. Это не просто семейная линия, но многие дети и внуки умирают в младенчестве. Если они заболеют или переживут зиму, дети в основном не выживут. Только после десятилетнего долгого лета семья Виллов процветала и имела двух внуков, одного по имени Вилла и одного по имени Уэсс. Как и все семьи управляющих лорда, сын Вилла Уилсон был призван в армию и погиб, сражаясь за лорда. Замок теперь не достает охранников, поэтому его старший внук, 12-летний Вилл, был призван охранять замок. Он был обучен мастером замка лорда держать меч, и он также будет сражаться за лорда в будущем. Его младший внук Уэсс – единственный мальчик, который может унаследовать наследие старого управляющего деревни лорда Уайра. Хотя ему всего 9 лет, его мать очень любит мальчика Мо, дочь семьи Ориона, слегка покраснела, услышав имя маленького Вилла, затем сказала «Привет», затем положила свою работу, забрала двух детей от миссис Джои и пошла к дому старика Вилла. Старик Вилл увел мать Джои и вышел из деревни по дороге в горы, чтобы искать людей в сосновом лесу, где могли быть пропавшие жители деревни. Деревня была мирной, и никто не знал, что значит пропажа. Дочь Ориона Мо вела двух и двухлетних детей семьи Джои к дому управляющего. Все, о чем она могла думать, было о том, смогут ли они вместе пойти в замок. Она давно не видела маленького Вилла. Мальчик сказал, что хочет жениться на ней, прежде чем уйти в замок, но она не знала, сможет ли он держать свое слово. Когда она услышала звук трубы, Мо только что провела двух детей через полевые тропы и вышла из-за колосьев кукурузы в поле. Этот странный звук трубы был чем-то, чего они никогда раньше не слышали. Они не знали, что это значит, поэтому просто подняли головы в полях и внимательно слушали, когда раздался второй звук трубы. Дочь охотника обычно нашла высокое место на краю поля и посмотрела в направлении звука. Она увидела группу людей, появляющихся на горной дороге к деревне издалека. Издалека она увидела, как некоторые жители деревни, работающие в полях, пытаются убежать, но бегущая фигура вдруг упала. Как и когда она иногда ходила на охоту с дедушкой, она наблюдала, как старик полностью натягивает охотничий лук. Издалека бегущие зайцы и олень падали на землю, когда стрелы вылетали, это была стрела дочери, она поняла, что упавший житель был сбит стрелой, и это разбойник. Она испугалась. В такой отдаленной деревне, как мы с Марселе, было почти невозможно представить появление разбойников. Мо только слышала о том, что делают разбойники, от истории своего дедушки. Они грабили, убивали, грабили еду и украли скот и женщин. Нет, ты должна быстро позвать тетю Чарли. Дочь Ориона помнила наставление своего дедушки. Когда появляется разбойник, она должна бежать в замок. Если она спрячется в замке, она будет в безопасности. Хотя замок далеко, в 3-4 мили отсюда, она должна бежать в замок, если хочет выжить. Она была очень близко к дому старика Вилла. Она начала бежать с двумя детьми, крича по пути. Есть разбойники. Тетя Чарли, есть разбойники. С шипящим звуком дочь Ориона услышала что-то стремительно летящее к ней, и вдруг ей стало больно в ноге. Ах, она вскрикнула и оглянулась. Стрела пронзила ее бедро, и кровавая кровь текла из раны больно. Вау! Два ребенка, следующие за ней, очевидно, испугались и громко заплакали. Мо хотела, чтобы они не плакали и бежали к замку, но сильная боль в ее бедре принесла страх, и она могла только издавать стон. Она обнаружила, что ее лицо в какой-то момент залилось слезами, и она вообще не могла говорить. Она услышала свист, затем крик. Грубый голос сказал: «Это два ребенка и девочка. Черт, я ненавижу детей больше всего. Я заставлю их идти в церковь и убью, если они не послушаются». Страх обвися вокруг нее, как змея Дмур сжалась среди селян и легко заметила, что все они бледные и полночи наполнены страхом. В ее ноге все еще торчала стрела, и она невольно рухнула на скамью в церкви от боли. Случайно бросив взгляд, Она увидела искаженное лицо незнакомца в храме, и ее сердце остыло, страх охватил ее. Старуха попыталась помочь ей придержать ногу, чтобы остановить кровотечение, но солдат строго посмотрел на старуху, и та больше не смела шевелиться. Слабый шорох начал проникать в церковь снаружи, и вскоре другой группой старых, слабых женщин и детей, покрытых стеблями травы, загнали в храм. По прошествии неизвестного времени, мужчина, похожий на офицера, вошел в церковь, держа в одной руке осеннее яблоко, и подошел к кафедре, где монахи проповедовали. Поедая его, офицер встал на кафедру и бросил оставшуюся половину яблока в сторону. Яблоко разбилось о грудь Девы Марии, оставив яркое пятно. Офицер громко заявил: «Марсельцы предали короля Станниса. Это наказание, которое король наложил на ваших лордов. Мы, агенты его величества Станниса. Нам приказано сжечь замок предателя и уничтожить людей на его территории», — заключил он, — «превратить город танцевания камней в пустые пепелища и кости, оставив лишь коршунам, чтобы весь край понял судьбу предателей. Вините ваших лордов. Предательство королю – тяжкое преступление». Наконец, он сказал: «Зажгите огонь после». Этих слов он вышел из храма. Вскоре солдаты, охранявшие храм, ушли. Наконец, селяне, потерявшие самообладание, закричали: «Они собираются нас сжечь уже. Горит, снаружи, в деревне. Они зарезали моих коров и мой дом. Огонь». Когда густой дым начал проникать через двери и окна храма, в храме раздались крики, плач и проклятия. Кто-то кричал: «Сражайтесь с ними, Мур». Подняла голову и увидела искаженные лица незнакомца семи богов в храме. Она почувствовала себя крайне испуганной, ее зрение затуманилось. Внезапно кто-то закричал: «Снаружи никого нет, они ушли, выходите быстрее». Прежде чем она потеряла сознание, Мур почувствовала, как старуха тянет ее тяжелое тело. Ее зрение поворачивалось вместе с телом, и она увидела грудь статуи Девы Марии, запачканную разбитым яблоком. Вверх, милосердное лицо Девы Марии смотрело на нее с состраданием. Не только деревня Саньцу, но и другие деревни и города вокруг замка танцевания камней были атакованы разрозненными отрядами армии Станниса. Утром в тот же день все деревни и города были в огне, и даже отряд Станниса подошел к замку и почти ворвался внутрь. К счастью, патрулирующие стражники своевременно обнаружили это и в критический момент подняли большую железную дверь замка. В противном случае, с одним только экипажем, мистером, несколькими стражниками и группой 13 или 14 летних юных стражников и слуг, еще обучающихся, действительно непонятно, как можно было защитить замок. К счастью, мистер немедленно отправил ворона с письмом о помощи. Увидев, как ворон с письмом летит к драконьей камень, марсельцы вздохнули с облегчением. Их единственная надежда, что его величество король сможет приехать на драконе и поддержать их, — это обычная уловка Тейвина. В речных землях он использовал эту уловку, чтобы выманить Эдмура из Риверона и рассеять войска в речных землях. На этот раз, поскольку командиром был Киван, средства убийства селян были недостаточно жестокими, и они намеренно оставили их в живых, чтобы указать на драконий камень Станниса. С точки зрения Кивана, он, возможно, был достаточно добр, так как дал селянам, не оказавшим сопротивления, шанс на спасение, но на самом деле они сожгли дома селян. Если продовольствие в погребах селян не могло быть спасено, они были обречены. Когда Григор Клигань, по приказу Тейвина, возглавлял западных рейдеров, чтобы разорить речные земли, все жители деревень и городов на пути были жестоко убиты. Женщины были изнасилованы и повешены на деревьях, и никто не был пощажен, от стариков до детей и даже младенцев. Глава 134. Киван Ланнистер укрылся в расщелине высокой горы, далеко от предустановленного поля битвы, используя морской телескоп для наблюдения за огнем и дымом деревень и городов за пределами города каменных танцев. Рядом с ним были его двое слуг, переодетые в пастухов, которые гнали своих овец на пастбища в близлежащих альпийских лугах. Деревни за пределами замка почти не оказывали сопротивления. Лишь небольшая группа солдат врывалась в деревню, словно бандиты, и они могли справиться с неподготовленными деревнями, как лев с отарой овец. Дома в горных деревнях были сделаны из дерева, что облегчало их поджог. Эти солдаты знали, как с ними бороться. Они покрывали поля и дома сеном, и огонь мог полностью уничтожить деревню. В домах жителей чаще всего встречались стога сена. Прибрежные районы были более сложными. Чтобы предотвратить сырость, большинство деревень имели каменные кучи. Когда они горели, возникал густой дым, но это не приводило к полному уничтожению. Единственное общее было то, что когда солдаты сжигали дома и поля, любой, кто осмеливался остановить их, умирал. Замок Станион закрыл свои ворота, и лорд, лишенный войск, не мог позаботиться о себе. Осада замка была возложена на команду из 50 человек, которые были постоянным крестьянским войском семьи Ланнистер. Их родители и жены работали на полях Ланнистеров и зависели от земли Ланнистеров для выживания. Предательство и дезертирство означало, что их семьи умрут из-за него, в то время как убийство и смерть на поле боя могли принести их семьям щедрую награду. Они были почти самыми преданными элитными частями армии Ланнистеров в этой битве. Тейвин подчеркнул, что только армия Ланнистеров будет использоваться для попытки, и сопровождающие рыцари были все преданы семье Ланнистер. Если эта битва окажется бесплодной, это докажет, что сила дракона слишком велика. Если бы использовалась армия вассалов, вассалы были бы потрясены, а если бы использовались рыцари, которым нельзя гарантировать лояльность, у этих рыцарей также возникли бы разные мысли. Тейвин привык править страхом и абсолютной властью, и сезон дождей в Кастомире был ярким доказательством этого, но дракон разбавит все страхи, и Тейвин хорошо это знал. Поэтому он попросил Кивана надзирать за битвой. Киван, младший брат Тейвина, давно был правой рукой Тейвина, и его преданность и надежность широко известны на предустановленном поле боя в 20 точках. Несколько преданных рыцарей и храбрых офицеров, вместе с преданными последователями и охранниками, спрятались в горах и лесах с ремесленниками, которые строили арбалеты, и гражданами, которые несли стрелы. Чтобы облегчить бегство, все они были легко вооружены и без доспехов. Цитадель предоставила Тейвину случай борьбы Дони с драконом в прошлом, отказавшись от города, отступая при встрече с битвой, разбегаясь при бегстве и ждя, пока дракон уйдет, прежде чем собираться для атаки, преследования гарнизона и поиска возможностей для выстрела в глаза дракона. Но это была территория драконий камень, и они слегка изменили свои тактики. Отправляли легко вооруженных солдат для преследования замков и деревень, и когда появлялся дракон или прибывала армия для поддержки, прятались в труднопроходимых горах и лесах, ждали возможности двигаться, с целью изо всех сил заманить дракона в предустановленное поле боя в горах. Хотя противовоздушный арбалет, предоставленный цитаделью, имел оси для толкания, было очень трудно перемещаться, и его точность была тревожной. Киван предоставил 5 стрел для каждой точки, но перезарядка каждой железной скорпионной стрелы занимала много времени, поэтому было чрезвычайно важно заманить дракона в предустановленное поле боя для первого раунда залпов, потому что весьма вероятно, что второй раунд залпов не будет произведен, потому что то, что дает этим людям смелость столкнуться с драконом, это жестокость лорда Тейвина и противовоздушный арбалет из цитадели. Если один выстрел промахивается, контратака дракона заставит даже самых храбрых людей не смочь предотвратить крах. Киван очень хорошо это понимал. Он только наблюдал и записывал издалека в этой битве. Смотрел, смогут ли солдаты, разбросанные по деревням и городам, заманить дракона в предустановленное место, как планировалось, увидеть, как дракон реагирует на разбросанных и бегущих солдат, увидеть, полезен ли арбалет, предоставленный цитаделью, увидеть, смогут ли солдаты бежать, как планировалось, после обрушения позиции арбалета, увидеть, будет ли скрытие в горах и лесах безопасным, и увидеть, сколько остатков можно собрать в этой битве, если они будут побеждены. Дракон исчез более 100 лет назад, и никто на самом деле не имеет смелости столкнуться с ним, но Ланнистер не может избежать его, так как он уже на стороне врага дракона. Киван глубоко вздохнул и обратил свой взгляд. На драконий камень пламя в деревнях за пределами замка Станион медленно угасло, и легко вооруженные солдаты, осаждающие замок, начали собирать крестьян из ближайших деревень за пределами замка и гнали их к замку, как планировалось, демонстрируя взятие народа и разрушение города. Киван колебался на мгновение, задаваясь вопросом, придет ли дракон из драконьего камня в конце концов. Разрушение деревень за пределами города каменных танцев все же привлекло дракона. Киван видел черную точку, появившуюся на голубом небе на севере, и черная точка быстро росла. В мгновение ока она превратилась в небо, быстро приближающееся к городу каменных танцев. Киван поднял телескоп и посмотрел в направлении дракона, сглотнул. Дракон был таким же большим, как холм, и даже больше, чем замок города каменных танцев. Он начал сомневаться, смогут ли солдаты еще бежать после того, как увидят его, но он увидел, что знаменосец на дальней горе все еще отдавал приказ, Как планировалось, знаменосец был на вершине горы. Он размахивал флагом и приказал всем подготовиться, но Киван увидел через телескоп, что знаменосец, который отдал приказ, сразу же спрятался в тех же скальных трещинах, что и он, и исчез в горах. Это уже было достойное мужество. Киван только надеялся, что все исполнители армии, которых он привел, будут иметь мужество знаменосца. Нужен был только один раунд залпов. Киван молился богам, молясь о том, что его войска, которые уже были хорошо подготовлены, могли бы, по крайней мере, выстрелить один раунд залпов. Когда смотришь с неба, несколько деревень в радиусе нескольких миль от замка Шиен были наполнены дымом и пламенем. Густой дым поднимался между деревнями и полями, и люди, маленькие, как муравьи, можно было увидеть, разбросанные вокруг. Когда Виссерис прибыл, он увидел разрушение с неба и не знал, куда ему спасаться. К счастью, он знал приоритеты и проигнорировал деревни снаружи и направился прямо к небу над городом Шиву. Здесь он увидел армию в черной кожаной броне, размахивающую флаг с пылающим красным сердцем, чтобы гнать крестьян на атаку замка. 10 всадников и 40 пехотинцев были всей командой. Когда они увидели Виссериса, они сразу же бросили свои флаги и начали убегать в разных направлениях. Некоторые даже бежали к крестьянам, некоторые начали вынимать свои мечи и убивать их, а некоторые смешались с крестьянами и отказались выходить одни. Это было самое ненавистное Виссерису. Атакующие разделили свои войска на небольшие группы, преследовали его территорию, убивали фермеров, разрушали деревни и сельскохозяйственные угодья и убегали, как только увидели дракона, или смешивались с фермерами вместо того, чтобы столкнуться с ним лицом к лицу, слыша плач повсюду и глядя на разрушение. Виссерис низко пролетел. Он не забыл, зачем он здесь. Сначала нужно было разобраться с разбросанными всадниками. Он собрал пламя во рту, и струи пламени были как мечи из их ножен, быстро пронесясь над первым всадником, а затем быстро пронесясь к второму и третьему всадникам. Один раунд пламени сжег только 7 всадников, а остальные трое уже убежали на расстояние. Виссерис должен был снова собрать свои силы, проведя круг в круговом движении, и пламя окутало других 3 всадников. Он слышал плач, но не был уверен, были ли это голоса фермеров или этих солдат. Далее были солдаты, бегущие во всех направлениях. Он видел некоторых людей, падающих на колени, чтобы сдаться, но Виссерис не имел времени и не было войска, чтобы помочь принять сдающихся, и деревни в радиусе нескольких миль все еще ждали его спасения. Наконец, были жестокие солдаты, смешавшиеся с крестьянами. Виссерис не хотел убивать крестьян по ошибке, поэтому он должен был взмахнуть крыльями, чтобы подуть на всех, кого он мог видеть, а затем точно указать на тех немногих и выстрелить точными лучами пламени в головы убийц среди криков и плачей, непосредственно расплавляя плоть и кровь с невероятно высокими температурами. После того, как все солдаты за пределами города умерли, Виссерис издал громкий голос: «Все оставайтесь там, где вы есть, защитники замка, ждите подкрепления из драконьего камня, прежде чем открывать ворота замка. Это не жестоко, но это необходимо, чтобы предотвратить крестьян, которые были гонены на атаку, от скрытия вражеских солдат». После этого дракон рыкнул и улетел, мчась к ближайшей деревне у гор. Многие из вражеских солдат, атаковавших деревню, отступили прямо в лес по дороге, ведущей в гору, после обнаружения дракона в небе. Когда Виссерис прибыл, большинство деревень не могли видеть врага, кроме руин и оставшихся жителей. Он мог только летать из одной деревни в другую. Когда Виссерис прибыл в 4 или 5 маленьких поселений, он мог видеть только руины и оставшихся жителей. Виссерис снова поднялся в небо, глядя с высоты на дым и пыль в городе каменных танцев, и он не мог видеть Киван Ланнистер, наблюдавший издалека, широко открыл рот и не мог понять, что он видит в этот момент. Он смотрел на огромный огненный шар под драконом, висевший в воздухе как палящее солнце, и не мог поверить своим глазам. Он просто чувствовал, что дышать стало трудно, будто он увидел чудо в горах. Ложные цели снова начали бежать, пытаясь найти укромный уголок, чтобы избежать огненного шара. Однако, когда огненный шар упал, все усилия оказались столь бессмысленными. Огромный огненный шар, величиной с 2-е солнце, ударил по горе, где находились ложные цели. В тот момент, когда огненный шар коснулся горы, на ней взорвался удивительный пламень, и огонь пронесся с вершины горы по ее склону. Вся гора мгновенно загорелась ярким пламенем, порождая несколько огромных белых воздушных потоков, устремившихся прямо в небо. Палящий ветер распространился повсюду, а мощная ударная волна давления сдула большие участки близлежащих гор и лесов. Киван был потрясен, гора перед ним загорелась, словно свеча. Он знал, что, возможно, не увидит еще одной залповой атаки. После такого зрелища никто не осмелился бы действовать по первоначальному плану. Они глубоко спрятали арбалеты и самих себя, не показываясь в поле зрения трехглавого дракона. Возможно, это было из-за давления ветра, или, возможно, из-за чрезмерного шока, но устроители засады сошли с ума. Виссерис увидел людей, двигающихся в нескольких лесных массивах. Когда он нашел это место, Виссерис вскоре обнаружил, что несколько групп людей, появившихся там, окружены огромной деревянной машиной. Они прятались в глухом уголке леса, накрывая машину водонепроницаемой тканью и травой, готовясь к какой-то неожиданной атаке на Виссериса. Возможно, зная, что их раскрыли, некоторые люди надеялись, что арбалетная машина заработает, и начали безумно управлять арбалетной машиной. Даже Киван, наблюдавший издалека, не мог представить, что в этот момент существует заранее установленная точка для атаки дракона в небе, но точность арбалетной машины в этой эпохе была отчаянной. Виссерис не нуждался в укрытии, и стрелы арбалета вообще не могли его достать. Вместо этого он просто мог брызгать маленькими огненными шарами для атаки, и те арбалетные машины были как фиксированные цели, без выбора, кроме как быть подожженными. Преимущество в воздухе было слишком велико, и последующая обработка была почти односторонней резней. Киван, наблюдавший через телескоп за пределами поля боя, почувствовал головокружение, его ноги онемели, и он сел в оцепенении. Дракон был так могущественен, как же ланнистеры должны столкнуться с таким противником? «Срочно отступайте, сэр Киван, наденьте одежду пастуха и отступайте на равнину, там есть лошади. Мы можем поменять лошадей и помчаться к устью реки Вент, там ждет лодка. Давайте вернемся в Королевскую гавань, пока дракон не найдет нас и не останется пленников, чтобы раскрыть наши следы», — сказал стражник в вонючей шерстяной одежде, подошедший к щели, где находился Киван, и протянул ему вонючую одежду. Он попросил Кивана надеть ее и спуститься с горы, гоня овец. Это место далеко от горы, где бушевал дракон. Драконьему рыцарю не стоит подозревать, что пастух здесь имеет какое-либо отношение к армии Станниса, находящейся так далеко. Вернуться в Королевскую гавань, что с того, что вернуться в Королевскую гавань? Дракон, сэр, по крайней мере, наши тактики были правильными, сказал одетый в одежду пастуха паш, побледневший и посиневший на губах. Он даже не верил в то, что говорил, но изо всех сил пытался убедить Кивана быстро уйти. Если бы не раскрыли свое местонахождение ожидаемые солдаты засады, наши солдаты могли бы спрятаться в горах и лесах и уйти невредимыми. Тактика дарнийцев тогда была ничем не хуже, но мы были неискушены, а солдаты слишком боялись дракона. Если мы сможем найти способ преодолеть этот страх, мой лорд, мы сможем сбить его, как дарнийцы сбили Меркса. Пожалуйста, отступайте, мой лорд, мы должны сообщить лорду Тайвину о ситуации здесь. Где вороны? Где вороны в Королевскую гавань? Вдруг схватился Киван. Извините, мой лорд, дракон появился и напугал воронов. Я не смог. Как это возможно? Это место так далеко от поля боя, даже овец не напугало. Овцы – глупые животные, но вороны умные. Я не следил за клеткой, и они испугались и улетели. Это моя небрежность. Пожалуйста, накажите меня, мой лорд, дракон. Пожалуйста, подумайте о всеобщем порядке, сэр. Наконец, последующее развитие сюжета готовится начаться в момент, который сильно отличается от первоначального. Далее Тайвин войдет в стратегическую консолидацию и распределит яйца, как Тиреллу. Глава 135. Я видела. Я настоящий дракон. Дайнерис услышала грохот грома и знакомый, но странный крик своего брата Визириса, исполненный страха. Голос заставил ее почувствовать что-то необычное и тревожное. Это был голос ее жестокого брата из прошлого, которого она считала, что никогда больше не вспомнит, с неестественным возбуждением и энтузиазмом. У дракона три головы. У дракона три головы. Я пробудил дракона. Это была сцена, которую Дайнерис никогда не забудет. Маленькая каюта, яростный гром, сильный дождь, безумный брат Визириц, открывший окно, и робкая девочка, проснувшаяся в углу и растерявшаяся. Белый свет молнии лился в окно, словно шелковая нить. Сегодня Дайнерис поняла, что она всегда помнила ужасающий свет белой молнии. Он был скручен и уродлив, будто пронзал глубины ее души с ужасающей силой, заставляя ее содрогаться. До сегодняшнего дня Дайнерис обнаружила, что белая молния отличалась от всех других молний грозы, которые она видела. Она была необычайно белая, бледная, как кость, эфирная и нереальная, заставляя ее сомневаться, существует ли она на самом деле. Белая молния ударила Визириса, и Дайнерис поняла, что видела это отчетливо. Белая молния поразила голову ее брата. Его выражение было уродливым от боли и одержимым от возбуждения. Он поднял руки высоко, будто поддерживая гром. Фиолетовые глаза были окутаны белым светом молнии и стали молочными. Бледная молния взорвалась в скрученные дуги. В тот момент Визириц выглядел величественно и ужасающе. В тот момент он казался богом, управляющим громом и молнией. И это длилось лишь мгновение. Все происходило слишком быстро. В одно мгновение после ужасающей молнии раздался громкий гром. Дайнерис не могла открыть глаза из-за ослепительной молнии. Ее уши были заняты громким ревом. И голос Визириса внезапно замолк. До сих пор Дайнерис четко помнит жужжащий звук после грома. Звук казался в ее ушах, но и в глубинах ее души. Глаза Дайнерис горели и щипали, и она продолжала плакать, как будто что-то ее стимулировало. Пламя вырвалось из ее тела. Дайнерис поняла, было ли это сном. Она видела сон. Почему у нее был этот сон? Сон продолжался. Глаза Дайнерис отошли от жжения, и она открыла их. До сегодняшнего дня Дайнерис поняла, что видела в тот момент. Ее взгляд вышел за пределы поля зрения. Ее глаз следовал по дуге белой молнии и фактически прошел через узкое окно в каюте и увидел сосуды этой аномальной белой молнии с невероятной точки зрения, следуя по дуге к небу снаружи, следуя по дуге аномальной белой молнии. Ее взгляд достиг вершины облаков в небе. Над грозовыми облаками огромные золотые грозы возникали вокруг, и пламя и иней продолжали падать с более высокого неба. В высшем и высшем небе было грохочущее облако с аномальным ревом, полным бесконечного грома и молний, и огромный трехглавый дракон парил там. Сегодня Дайнерис ясно увидела, что за трехглавым драконом небо, казалось, имело трещину, и в трещине была глубокая черная, как черная дыра в мире. Дайнерис поняла, что она всегда знала это. Средняя голова трехглавого дракона была пламенем, и на его голове было пламя, которое, казалось, никогда не угаснет. Красные чешуйки, символизирующие пламя, росли на его средней шее, как рубины, излучая ошеломляющий красный блеск. Правая голова дракона была громом и молнией, и на его голове была золотая дуга молнии. Золотые чешуйки, символизирующие гром и молнию, продолжались от его правой шеи до живота, излучая тревожный желтый свет. Левая голова дракона была льдом, и на ней был огромный рог из льда и снега. Белые чешуйки, символизирующие лед, были как полосы на левой шее и продолжались до живота, излучая холодный белый свет. Так вот оно что, оказывается, это истинная поза ее брата Визириса, пробудившего свою силу, и это дракон, которого он пробудил. Пробуждение, кто? Дайнерис пришла в состояние бдительности. У меня нет дурных намерений, я просто исследую прошлое, которое я игнорировал, правду за пределами моего видения, что очень важно и касается всего мира. Прошлое, правда? Пламя на теле Дайнерис становилось все более интенсивным. Она закрыла глаза и позволила всему, что она видела, превратиться в черное. Наблюдай и слушай. Ты видела правду, Дайнерис, но ты ее игнорировала, ты ее не нашла, ты ее не заметила. Открой глаза, Дайнерис. Наблюдай, слушай и думай. Нет, уйди из моего сна, прекращай свои трюки чтения мыслей. Ты, трехглазый ворон, мы можем общаться, открыто. Я могу дать тебе то, что ты хочешь, и то, что хочет твой жених. Правду о магии. Как я могу доверять преступнику, который вторгается в чужие сны? Ты не уважаешь меня, так как ты можешь сказать, что ты открыт и честный? Я использовал много имен, когда был молод. Если ты знаешь, моя мать дала мне имя Бриден Риверс, а мой отец – король Лейгон 4. Я последний зеленый провидец. Я должен знать правду. Хор уже тихо зазвучал, мелодия уже тихо изменилась, и я за пределами правды, что принесет ужасные последствия. Диссонирующие ноты будут отброшены и отвергнуты, и ты еще не понимаешь опасности. Дайнерис, твой жених имеет что-то, что меняет все. Позволь мне увидеть это, у меня нет дурных намерений. Этот голос имел определенную убедительность, и Дайнерис не могла поверить. Бриден Риверс, ты, благородный бастард Эйгона 4, герцог Кровавый Ворон. Как это возможно? Ты старше 100 лет, человек из прошлых лет, у тебя есть сила сейчас, что никто не может повлиять на твои выборы в снах. Открой глаза, Дайнерис. Дайнерис колебалась. Мне не нужно знать правду. Ты видела север и знаешь, что правильно, Дайнерис. Не бойся, знание больше сделает твои и твоего жениха решение легче. После долгого молчания Дайнерис сделала свой выбор и открыла глаза. Сон остановился в тот момент, когда Дайнерис увидела дракона в его полной форме. Когда она открыла глаза, время в сне снова потекло. Дайнерис посмотрела на дракона, и три дракона медленно повернули свои головы, и их три глаза, словно горн, встретили ее просто взгляд. Но она увидела, что огромный дракон рассеялся в небе, как дым. Когда фигура огромного дракона рассеялась, сильный трехцветный свет внезапно взорвался с высокого неба, как несколько трехцветных лучей. Цветные шелковые ленты продолжали расширяться наружу, и после короткого взрыва трехцветный свет полностью рассеялся высоко в небе. Вот что она увидела в первый взгляд. О, шепот в сне был мягким и хриплым, это и есть правда. Дайнерис, большое движение снова сыграно из-за твоего жениха. Его голос все еще очень низкий, и мелодия скрыта в мелодии песни льда и огня, но все уже тихо изменилось. Дайнерис не могла понять, что он сказал, но знала, что это должно быть что-то очень важное. «О чем ты говоришь? Можешь ли ты перестать говорить в загадках? Это не загадка, Дайнерис». Шепот в сне сказал, «Я обещаю тебе, я расскажу тебе правду о магии, которую ты хочешь знать». Дайнерис, правда о магии, это песня, и способ ее сыграть, это петь на мгновение. Дайнерис казалось, что она что-то поняла, но ничего не поняла. «Можешь ли ты сделать это яснее? Это самое ясное утверждение и правда». «Тогда как я должна петь?» Дайнерис спросила по-другому. «Если ты придешь ко мне на север, Дайнерис, я могу научить тебя. А что насчет Визириса? Почему я, а не он? Твой жених отличается от тебя, очень отличается, и я не могу научить его. Почему? Ты видела, как он использует магию для воплощения? Дайнерис, ты видела правду, но ты ее игнорировала. Прекрати свои загадки, потому что ты мой предок и я уважаю тебя, но, пожалуйста, говорите правильно, я могу показать тебе». Шепот в сне был немного утомлен. «Тогда покажи мне изменяющиеся сцены ее сна». Это была по-прежнему ночь, море, сильный дождь, по-прежнему в каюте, но эта комната была роскошной, визириц был уверен и тверд, а девочка стала сильной и уверенной. «Доверься мне, взойди на мою спину». В сне Дайнерис вернулась к сцене, когда визириц присел перед окном роскошной каюты, ждущей, когда она взойдет на его спину. Дайнерис поняла, что это была сцена, когда визириц впервые превратился в дракона. Она неосведомленно взошла на спину визириса и крепко обхватила его шею руками. Визириц выпрыгнул в окно с ней на спине. Дождь продолжал бить по лицу Дайнерис. Она не могла держать глаза открытыми, она могла только чувствовать, что падает, и могла только слышать рев ветра и грохот волн в ушах. Но она действительно видела, в какой-то момент одежды Визириса растянулись, и от него вырвалась огненная магия, как будто по волшебству, пламя родилось из ничего. Она узнала их как рога средней головы Визириса. Когда пламя вырвалось с магической силой, огромная голова дракона медленно возникла из ничего, и пар из завесы дождя зафиксировал начальное строительство формы. Пламенные рога и крылья дракона были первыми частями драконьей формы Визириса, которые появились, а также его грудь. Дайнерис только поняла в этот момент, что ее руки на Визирисе чувствовали жар, вырывающийся из его груди невидимая магическая сила. У него был только один глаз, и он был алым. Этот глаз напоминал озеро, окрашенное в кроваво-красный цвет. Впадина другого глаза была пуста, и тонкий корень дерева вылезал из пустой глазницы, свисая по щеке и пронзая шею. «Росток», — начал он говорить, его голос был сухим, а губы медленно раскрывались, словно он забыл, как произносить слова. Но как только он произнес слово, из костяного белого ствола трона Вервуда, сросшегося с его телом, заметно вырос новый побег, и глубоко красный лист медленно расправился и повис на новой ветке в глубине пещеры. Вдруг загорелась пара глаз. Они были удивительно большими, ясными и яркими, с золотистыми и изумрудно-зелеными оттенками, прищуренными, как у кошки певец, воспевающий землю, дитя леса, Человек-белка, любой из этих имен подойдет для владельца этих глаз. Дитя леса, казалось, услышала голос зеленоглазого провидца в Вервуде. Дети леса начали отвечать песней. Музыка детей леса настолько прекрасна, что ритм, который люди не могут представить, не услышав его, заставляет слушателя рыдать, словно младенца. После завершения песни дитя леса подошло к человеку, сросшемуся с корнями Вервуда, и обратилось к нему на общем языке. «Твоя песня лучше», — последний зеленоглазый провидец. Слова владыки Кровавой Тень показывают, что его понимание Визириса прогрессирует, поскольку он видит объем информации в памяти Дейнерис. Не обманывайся на него, как Дени. Глава 136. Следователь спросил, откуда вы? Он говорил на общем языке, который был не совсем стандартным штормовой. Предел щелкнул пальцем, он снова спросил, откуда вы? Ветер щелчок, затем второй палец, откуда вы? Следователь спокойно поднял безымянный палец. Королевская гавань, Королевская гавань, ложь. Следователь закончил говорить, и щелчок раздался снова. Рот обвиняемого был полон крови, у него не хватало многих зубов, а лицо исказилось от сильной боли в пальцах. Пожалуйста, это не ложь, это Королевская гавань. Нет, это Бобровый утес, я из Бобрового утеса. Бобровый утес, Бобровый утес, да, Бобровый утес. Кто послал вас сюда? Общий язык следователя все еще был весьма нестандартным. Это лорд Киван, лорд Тайвин. Использование великого заклинания восстановления памяти для допроса — это не то, что должен делать рыцарь или мудрый король, поэтому рыцарям короля не обязательно знать об этом, и это дело было передано незапятнанным под руководством Визириса. Эти схваченные преступники убивали стариков, слабых, женщин и детей, уничтожали сельскохозяйственные угодья, сжигали дома, совершали убийства, измены и предательство по закону. Существует бесчисленное множество законов, которые предусматривают обезглавливание. Визирис решил обезглавить всех пленных солдат на месте казни в Стоунхендже, включая нескольких офицеров и даже рыцарей с запада. Лишь несколько человек, предавших Тайвина и Кивана, были оставлены в живых и приговорены к смертной казни с отсрочкой. Им придется подождать, пока они не дадут показания в суде вместе с Тайвином и Киваном, чтобы узнать, разрешено ли им носить черную одежду. Визирис приказал людям публично разместить на драконьем камне уведомление о вызове двух закулисных командиров, обвиняемых в этой войне, Тайвина Ланнистера и Кивана Ланнистера, в драконий камень для дачи показаний в суде, защиты их репутации и доказательства их невиновности. Конечно, они не придут, но их нужно позвать. На этот раз Визирис поступит с ними сурово, он четко объявит о каноническом наказании, объявит о виновности одного за другим и решит изложить дело в документе и отправить его в разные места, особенно в Королевскую гавань и штормовой предел. Имея неопровержимые доказательства, даже нескольким рыцарям с запада не разрешили носить черную одежду, а лишили их титулов и публично обезглавили. Мало того, от имени короля дракона драконьего камня ему пришлось объявить людям, что такое поведение было бесстыдным и подлым, и что это была отвратительная резня. Про себя Визирис также решил дать отпор. Конечно, это было сделано не для того, чтобы уничтожить фермеров другой стороны, а для того, чтобы посеять в умах людей мысль о том, что массовое убийство невинных людей – это отвратительное зло. Подобные вещи нельзя остановить только осуждением и насилием. Визирис должен придать огласке такое поведение каждый раз. Когда Визирис в эти дни проходил мимо сожженных деревень, он видел выживших жителей, которые либо пребывали в отчаянии и молчании, либо стояли на коленях на руинах и плакали, и он думал об этом. Он должен был увеличить моральную цену убийства невинных людей в этом мире. Несмотря на то, что война была противостоянием двух лагерей, люди все еще должны были сохранять справедливость и нравственность в своих сердцах. Если в будущем его армия потеряет боевой дух до такой степени, Визирис может с таким же успехом позволить белым ходокам захватить их в плен. Деревни Стауни, подвергшиеся нападению, превратились в руины. Выжившие могут собраться только в замке. Урожай на полях сожжен дотла. Нескольким семьям повезло, что их погреба не сгорели, но спасенные продукты вряд ли помогут им пережить зиму. И Визирис обнаружил, что в этих деревнях остались только старики, слабые, женщины и дети. Так было до нападения, и осталось всего несколько молодых и сильных людей. Сэр Джастин Марсель все еще со Станнисом, и конкретные потери армии, которую он привел к реке Блэк-Уэтер, неизвестны, но большинство солдат на драконьем камне отправились на военных кораблях, и я боюсь, что они в опасности. А сейчас уже осень, и начинается восстановление деревни и уход за полями. Визирис может позволить только Джастеру Марселю, главе семьи Марсель, которого он поддерживал, сделать больше. Первоначально лорд хотел показаться перед Визирисом, но был отправлен на место происшествия, чтобы лично начать восстановление нескольких крупных деревень. Ваше Величество, все войска, которые отправились в горы на поиски, вернулись, и каждая команда была полностью экипирована. Тела жителей деревни, возвращенных с гор, также были опознаны. Монахи из семьи Марселли и молчаливые монахи не помогают им хоронить погибших. Когда старый Баристан и серый червь пришли поприветствовать короля, чтобы тот вернулся в город, Визирис сидел на сломанном стуле в развалинах деревенского храма Санчон, далеко от временного лагеря, и смотрел на разбитую статую семи богов. В этой поисковой операции Баристан отвечал за руководство вольными всадниками, которые приходили к нему. Старый рыцарь был знаком с тем, как командовать этими людьми, а серый червь и его безупречные помогали ему больше. На самом деле у Визириса было вестеросское прозвище «Серый червь», мрачный, но он все еще привык называть его серым червем. Остальная часть армии осталась на драконьем камне, остались лишь сотни людей и несколько рыцарей, но Визирис полагал, что никто не сочтет это подходящим временем для нападения на драконий камень. Визирис подозвал старого рыцаря к себе. «Баристан, ты, должно быть, участвовал во многих битвах в семи королевствах. Исходя из твоего опыта, сколько времени потребуется на восстановление такой деревни, как это ваше, величество?» Старый рыцарь на мгновение потерял дар речи. Судя по его опыту, эта деревня погибнет. Возможно, потребуется несколько поколений и долгое лето, чтобы в Стоундан-Сити набралось достаточно людей, чтобы привести в порядок эти земли вдали от замка и продолжить строительство деревни. Теперь старые и слабые не могут восстановить здесь все своими силами. Господь может помочь им только по доброте своей и направить в менее обветшалое место, чтобы они могли осесть и начать все сначала, или же они могут только ждать милости незнакомца. Визирис вздохнул. Требуется несколько поколений, чтобы построить такую деревню, но чтобы уничтожить ее, требуется всего полдня и огонь ваше, величество. Война всегда была такой. Старый рыцарь не знал, что сказать, чтобы убедить короля, потому что, хотя это и было отвратительно говорить, это была обычная операция на войне, и от того, будет ли она выполнена или нет, зависела честь командующего армией. Так всегда бывает. Баристан не знал, что ответить, но он немного подумал и, наконец, сказал: «Ваше Величество, Роберт потерпел поражение в битве при Эшфорде во время восстания. Когда он отправился на север, чтобы присоединиться к армии Старков, Талли и Арренов, он был ранен и попал в ловушку в городе Стоунхолл. Его отец отправил премьер-министра Джона Коннингтона выследить Роберта, который скрывался в городе Клинтон, приказал своим солдатам обыскать дом за домом. Но ничего не было найдено, и союзники Роберта вскоре прибыли в Стоунхилл и окружили Клинтона и его армию. Клинтон потерпел поражение, и армия отступила. Говорят, что в то время город Ситанг превратился в хаотичное поле битвы. Во всех церквях зазвонили в колокола, призывая людей запереть двери и окна. Поэтому сражение получило название «Битва колоколов». Впоследствии поговаривали, что Клинтон мог легко окружить Стоунхолл и приказать сжечь город и убежище Роберта, чтобы покончить с восстанием до того, как Старк и Талли успеют прибыть с подкреплением повстанцев. Визирис спросил: «Если бы ты в то время возглавлял армию, приказал бы ты сжечь весь город и убить невинных мужчин, женщин и детей, чтобы одержать победу на поле боя?» Баристан не ответил прямо, лишь сказал: «Король Лейрис считал, что Клинтон несет ответственность за этот провал, лишил его официального титула и феода и изгнал его. Поражение на поле боя есть поражение на поле боя, а не из-за отсутствия массовых убийств невинных людей. Кто ставит знак равенства между этими двумя понятиями, Тейвин или нет-нет, это просто утверждение. Люди думают, что если бы Тейвин был лидером, результаты были бы совсем другими. Это правда, что Роберт начал войну опустошителей, но не кажется ли вам нелепым думать, что убийство Роберта может положить конец войне из-за того, что сделали король и наследный принц? У Старка, Талли, Аррена и Баратиона нет другого выбора, кроме как сражаться. Даже если Роберт умрет, повстанцы и роялисты все равно продолжат сражаться. Знаете ли вы, что отец, который только что умер, будет иметь большую привлекательность для братьев и сестер на поле боя? Знаете ли вы, что вассалы со всей страны собрались и подняли знамя восстания, и выхода нет, как и Роб Старк? Он собрал армию и отправился на юг, чтобы спасти своего отца. Но после смерти Эддарда Старка он отступил? Нет, он король, король Севера и Реки. Ему 16 лет. Хочет ли он быть королем? Я так не думаю. Но войска Севера уже провели несколько сражений с ланнистерами в речных землях. Позвольте спросить вас, если вы лорд Севера и Рек, то, как только Роб подступит, все станут мятежниками и могут только ждать, когда их схватит королевский суд. Брейк, ты позволишь Робу, молодому волчьему лорду, Отступить в такое время, я думаю, поджог каменного зала и резня невинных только сделают повстанцев более праведными. Просто людям нравится думать о том, что, если бы Рейгар выжил на Трезубце без сопротивления Роберта, и, возможно, победил бы. Но я хочу сказать, Баристан, что убийство одного Роберта в Стоунхилле не спасет войну от поражения. В семи королевствах одновременно восстают четыре большие территории. Это не может быть остановлено смертью одного человека. Ваше Величество, я не могу сравниться с вами в мудрости. Честно говоря, я никогда не думал об этом с такой точки зрения, пока вы не сказали это. Слова короля всегда были резкими. Услышав это, Баристан не смог его опровергнуть. Он считал себя плохим спорщиком. Люди решили остановиться. Баристан знал, что он никогда не был человеком, которому король мог бы возразить. Единственной хорошей вещью было то, что сейчас он служил хорошему королю. Убийство невинных людей не является справедливым актом, и его не следует поощрять. Я никогда не позволю такому поведению существовать при моем правлении. Я предпочел бы, чтобы моя армия потерпела поражение на поле боя из-за храбрости и стратегии врага, чем использовать невинных людей для убийства невинных людей. Визирис может так говорить, потому что на самом деле это избыток сильных. Сказав это, Визирис сменил тему и обратился к серому червю. Серый червь, когда ты вернешься, сходи к сэру Гролу и попроси его найти для меня несколько труб Пинтоса, которые могли бы выступить на драконьем камне. Никакого цирка. Труппа, если вам нужна театральная труппа, я могу ее использовать. Баристан не знал, почему Визирис вдруг упомянул об этом. Он спросил: «Ваше Величество, вы готовитесь к 300-летию завоевания Эйгона?» «Нет, Баристан. Я хочу популяризировать достижения лорда Тейвина. У меня есть пьеса, для постановки которой нужна труппа, которая будет бесплатно гастролировать по всем крупным портовым городам Семи Королевств, за исключением Королевской Гавани. Последней сценой спектакля будет «Дожди Кастемири». Да прославится армия Ланнистеров во всех Семи Королевствах, от Старого Города до Белой Гавани. Старый рыцарь не знал почему, но ему показалось, что слова его величества короля были холодны как лед. Брат Диенерис, Визирис, еще не вернулся в каменный замок, но кто-то отправил ему сценарий. Когда сценарий вернулся, охранник сказал, что это его величество король, неизвестный шут его величества короля. Он прочитал его по дороге. То, что я написал в спешке, увидев трагическую ситуацию в каждой деревне, все еще остается черновиком и набросками, которые в будущем будут пересмотрены профессионалами. Сценарий состоит из четырех актов. Это оперный спектакль, который любит смотреть жители Эссоса. В спектакле соблюдается обычный ритм пьесы. Вам нужно только вставить слова, чтобы играть в соответствии со сценарием. Выступления труппы часто включают диалоги. Первый акт начинается песней о молитве о лете, в которой рассказывается история фермера, надеющегося, что лето будет длиться вечно. После практической молитвы фермер начал жаловаться на свои проблемы. Его сосед жил со старым врагом, и у них было много конфликтов по поводу воды и удобрений для сельскохозяйственных угодий. Пока фермер жаловался, появился другой человек, на которого он жаловался. По сценарию он был фермером, который выглядел честным, серьезным, молчаливым и трудолюбивым. Фермер, который начал жаловаться, начал петь о том, какой плохой у него сосед. И каждый раз, когда ворчливый фермер говорил что-то плохое о своем соседе, сосед показывал противоположное содержание с другой стороны. Автор сценария надеялся, что разлад, вызванный контрастом, создаст комедийный эффект. Эта сцена – комедия. По сценарию, повседневная жизнь людей заканчивается темнотой, а первая сцена заканчивается смехом. Вторая сцена – любовная драма. Двое противоречивых сыновей и дочерей любят друг друга. После того, как две семьи поужинали, юноша и девушка тайно встретились ночью. Девушка – дочь сварливого фермера. Она красноречива и убеждает мальчика как можно скорее сделать предложение, но мальчика беспокоит родители обеих сторон. После долгого разговора о любви молодой человек решил сделать предложение руки и сердца на празднике сбора урожая. Второй акт – прощальный поцелуй молодого человека и девушки. Третий акт – это история невинности. Мучающийся фермер имеет маленького сына, который рано встает, чтобы пасти скот. Он отвечает за демонстрацию пасторальной красоты. Сценарий направлен на полное отображение красоты фермы, сельской местности, маленького моста и текущей воды. Четвертый акт – это резня. Сценарий еще не завершен, но уже известно, что появится высокий массакр. И эти массакры никогда не раскроют, кто они с самого начала до самого конца, когда все прекрасные вещи окажутся омрачены кровью и пламенем. Человек в черном снимет свою куртку, и история закончится здесь, когда в конце будет открыта наполовину золотая эмблема на красном фоне. В конце концов, финальная песня будет «Дождливый сезон» в Кастомире. Пьеса была создана таким образом, что первые три акта должны создать крайний юмор, веселье, красоту и повседневность, чтобы привлечь зрителей, а в четвертом акте всю эту красоту нужно разрушить перед зрителями крайне жестоким образом. Это не предназначено для просмотра знатью, а для простых людей, поэтому оно должно быть легко понятным. Первые три акта должны заставить простых людей почувствовать себя частью этого, почувствовать, что они и те, кто их окружает, и причина, по которой резня была показана наполовину. Потому что только так не знающие спросят, а знающие скажут: дорога всегда была с глазами, и люди боятся говорить, что лучше всего пробуждает бесконечную обиду. Пьеса еще не завершена, но Дейнерис уже может видеть общую направленность сюжета. Дейнерис видит, что Визерису крайне не нравится резня фермеров в этой территории, включая расправу над захваченными рыцарями Вестероса. Он сначала объявил об отмене титула, а затем о суде за вину, просто потому, что не хотел, чтобы эти люди начали поединки. Поскольку доказательства резни были неопровержимы, даже если рыцари попросили дуэль, они были бы отклонены. В тот момент они уже не имели титулов, поэтому, даже если это было спорно, у Визериса было достаточно причин. Визериус был решителен использовать закон, чтобы отрубить головы всем этим людям и сделать из них пример для общественности. Даже если они были рыцарями и знатью, они умрут, если совершат такое преступление, и никто не сможет их спасти. Глава 137. Думаю о древнем обетовании. Некоторые потомки предков, которые до сих пор следуют древним традициям, клянутся на именем земли и рек, бронзы и стали, льда и огня. Хотя она знала, что Визер сейчас не в настроении, Дейнерис рассказала ему о трехглавом вороне. Как только он вернулся, Визерс был также поражен огромным объемом информации, но быстро собрался и вступил в состояние. «Я никогда не слышал об этих обетах, ни в песнях, ни в книгах не видел», не смогла удержаться Дейнерис после того, как услышала слова Визерса. «Обет болотных жителей. Они часто насмехаются над ними другие расы семи королевств, называя их болотными жителями, лягушатниками, грязевыми людьми или болотными дьяволами. Легенды гласят, что во время битвы между Райнар и первыми людьми за Вестерос тогда зеленый провидец вызвал наводнение, чтобы смыть шею и закрыть северную границу. С тех пор люди болот живут в нынешнем болоте, и их отношения с детьми леса так же близки, как семья Таргариенов и дракон. Они очень древние и замкнутые. Говорят, что они даже носят броню и оружие из бронзы. Как вы думаете, это обет эпохи героев или эпохи рассвета? Да, земля и реки, бронза и сталь, лед и огонь. Если то, что сказал трехглавый ворон, правда, возможно, основа этого мира состоит из этих песен. Истина магии. Эта песня Дейнерис остро почувствовала, что Визерс не выглядел удивленным. «О чем ты думал?» Визерс подумал и сказал: «Извини, Дени, я не могу рассказать тебе все, пока не найду способ предотвратить просмотр твоих снов. Я предполагаю, что большая музыка во рту трехглавого ворона – это источник магии в этом мире, а песни – это выражение первозданной магии, они – самая первозданная часть этого мира». Он начал лгать. «Я когда-то видел во сне Ригора, и он разговаривал с женщиной, кормящей новорожденного ребенка. Он сказал: у дракона три головы. Пророческий принц, его песня, песня льда и огня. Что это значит? Твоя песня, это песня льда и огня». Трехглавый ворон сказал: «Потому что моя большая музыка снова играет, и ее мелодия скрыта в мелодии песни льда и огня. Дени, каждая песня имеет тему. Согласно тому, что сказал краснорожий жрец, она представляет огненного господа, короля света, и холодного бога, который представляет лед, находится в войне, и их война охватит мир, и никто не будет иммунитетен. Так что я предполагаю, что это так называемая мелодия песни льда и огня». Тема борьбы изначально была соревнованием между двумя богами. Большая музыка означает, что война расширилась. Это не совсем правда, так как сны Дейнерис смогли быть взломаны, и Визерс не высказал все свои мысли. Визерс подумал о Властелине колец в мифе о создании Властелина колец. Создатель бог Илуватар создал Айнур из своих мыслей и предложил им тему музыки. Так все Айнур участвовали в создании музыки. Музыка Айнур была как разные арфы и лиры, разные деревянные и медные духовые, разные скрипки и органы, и бесчисленные хоровые пения громко начали составлять темы Илуватаров «Великие движения», и движения, которые они играли, в конечном итоге сформировали Вселенную в области пустоты, созданной песнями, спетыми Айнур. Вселенная разворачивается из движения, и Илуватар, создатель Бог, делает движение видимым. Эта Вселенная называется Ия. В одной Азии есть место, где живут люди и эльфы. Арда, земля. Каждые три основных мелодии движения Айну составляют мир, и каждая мелодия Айну превратится в время и материю мира, пустая область и вечный зал Илуватара не в одном месте. После великого движения Айнур, создатель Бог и многие Айнур остались там, но многие Айнур вошли во Вселенную, созданную этим большим движением, и стали Валар, богами и Майя, вторичными богами, в мире Властелина Колец, и начались споры в мире Властелина Колец. Айнур не самоотверженный бог. Во время стадии создания большого движения самый сильный был смешан со своей собственной эгоистичностью, и другим пришлось петь вместе с его мелодией. В результате мир после своего рождения не был красивым, хотя был один, кто представлял зло мира, Мелькор, но споры между различными расами не все вызваны Мелькором говорят, что настоящий создатель этого мира льда и огня глубоко повлиял на мировоззрение Властелина Колец, поэтому песня и большая музыка этого мира имеют разные взгляды в познании Визирса. Большое движение, это песня создания, и описание большого движения снова играет в глазах Визирса, это небольшое движение. Ария — это слово означает для Визирса, что движение создания этого мира, возможно, еще не завершено. Неожиданно и логически, мир льда и огня действительно был незавершенным в глазах Визирса. Когда вы думаете об этом так, когда большое движение неожиданно останавливается, тема песни создания становится хаотичной. Боги этого мира могут конкурировать за позицию лидера большого движения, желая превратить мир в тему, которую они хотят. После тысяч или десятков тысяч лет, дети леса и зеленые провидцы, которые представляли песню земли, были изгнаны в уголки мира. Музыка, которая представляла песню рек, казалось, рассеялась в руки разных вторичных богов и трудно приняла форму. Песня бронзы и стали, возможно, представляет человечество, но человеческие боги не рождаются. В этом мире осталось только две самые мощные мелодии – лед и огонь. Их война определит будущее мира. Конечно, это всего лишь предположение по сравнению с этой непроверяемой теорией создания. Визирс больше интересовался описанием Диенерис сцены, когда она впервые путешествовала в этот мир. Визирс изначально думал, что когда он путешествует в новый мир, вся его сила конфискована предыдущим миром, но судя по тому, что видела Диенерис, Диенерис видела его полную форму, следующую за белым молнией. Нет сомнений, что вся его инопланетная магия была в теле короля Гуллиока в самом начале его путешествия во времени, но когда он действительно пришел, его тело короля Гуллиока рассеялось в этом мире вместе со всей его магической силой, оставив только инопланетный проекционный образ в его душе, который нуждался в магической силе драконьей души этого мира для возбуждения. Его рассеянное тело короля Гуллиока и огромная инопланетная магия были рассеяны в этом мире. Согласно трехглавому ворону, эта сила играла великую музыку этого мира. Магия короля Гуллиока – это огонь, лед и гром. Неудивительно, что Визирс никогда не понимал, как Эрхлор так рано обнаружил его теперь. Без сомнения, есть объяснение, потому что с начала путешествия Визирса во времени огненная элементальная магия его тела короля Гуллиока, рассеянная в этом мире, возмутила песню Эрхлора и коснулась его мелодии. Точно так же магия ледяного элемента должна была коснуться мелодии холодного бога. Неудивительно, что Диенерис была направлена трехглавым вороном на север, и Визирс всегда удивлялся, почему сцена, которую видела Диенерис, отличалась от того, что он помнил. Сцена, которую Бран видел в оригинальной линии времени, была еще более опасной и ужасной. Визирс не мог не почувствовать неопределенность судьбы. И король света, и холодный бог, казалось, стали сильнее, чем в оригинальной линии времени, из-за его путешествия во времени. Но есть что-то странное. Визирс подумал, какую силу в этом мире коснулась молния, рассеянная, когда он пришел в этот мир. Почему до сих пор нет признаков единственное хорошее? Ни один из богов этого мира не обладает всеведением и всемогуществом, Диенерис спросила. Тогда мы должны отправиться на север, чтобы найти его, герцога Кровавого Ворона. Он наш предок, верно, и он добр к нам? Нет, Дени. Визирс замолчал. Герцог Кровавый Ворон, это трехглавый ворон, но трехглавый ворон, не только герцог Кровавый Ворон. Он очень опасен, и сейчас с ним связываться слишком рано. Что? Говорят, что наследие зеленого провидца должно принять прошлое старых богов, запомненное Вайрвудом. Даже если герцог Кровавый Ворон еще жив сегодня, он только в 130 ха или 40 ха годах. Но когда он стал зеленым провидцем, он получил память, которая длится тысячи или десятки тысяч лет. Или тот же вопрос, Дени, когда человек получает воспоминания, которые не его собственные, и только малую часть своих собственных воспоминаний, он все еще не он сам, он все еще тот же человек, которого ты знаешь. Я часто так страдаю, потому что у меня на самом деле есть воспоминания в моем уме, которые не мои с тех пор, как я проснулся. Но это на самом деле очень мало, но ты провела со мной дольше всех, и ты должна быть самой осведомленной о изменениях в моем характере. Мы должны оставаться в благоговении перед воспоминаниями, которые не наши. Эта вещь изменит наш характер, наш способ мышления и все о нас. Старайся не трогать его и оставаться себе, оставайся от него подальше, пока мы не найдем способ противостоять ему. Читать наши воспоминания или вставлять вещи в наши головы. Диенерис осознала серьезность ситуации и была ужаснута на мгновение. Ты сказал это, он попросил меня увидеть вещи в моем собственном воспоминании в моем сне. Это было очевидно мое воспоминание, но я на самом деле не помню этих деталей. Нет, я знаю. О, боже, он уже вставляет вещи в мою голову, которых у меня нет. Ты прав, брат, мы должны держаться от него подальше. Она не могла не почувствовать страх и приблизилась к Визерсу. Может быть, мы не должны покидать драконий камень. Замок может помочь нам избежать их взгляда. Диенерис ясно помнит, что когда трехглавый ворон впервые связался с ней, драконий камень в ее видении был размыт. Этот замок в древнем лесу Равентрисити, расположенном в землях реки, стоит древний дуб, который, как говорят, столь же стар, сколь и башня замка. Его сердцевина почти мертва и настолько огромна, что видна с расстояния многих миль. Тысячелетиями каждую ночь на этом дереве устраивают свои гнезда сотни ворон. Семья Блэквуд, живущая здесь, является материнской линией герцога Кровавого Ворона. Легенды гласят, что в глубинах закатного моря обитает множество морских чудовищ и гигантских монстров. А также сохранились останки существ вроде Наг. В этом мире существует множество волшебных мест, но из-за того, что основное действие сюжета не всегда происходит в этих местах, они часто остаются незамеченными.